Глава 21. Гостеприимным жестом Артур Вадимович приглашает меня к небольшому квадратному столику, расположенному чуть в глубине зала. Место для игры мне сразу приходится по вкусу. Сразу видно, что организовано оно людьми, знающими и любящими комфорт. Столешница обтянута зеленым сукном, так что и карты не скользят, и риск засветить их о полированную поверхность равны нулю. Поблизости нет никаких естественных зеркал, да и вариант с наблюдателями маловероятен. Вряд ли кто-то устроил себе наблюдательный пункт за портьерой, подглядывая в крохотное отверстие. Так что все наивные и лежащие на поверхности трюки исключены. Тут любят честную игру? Не думаю. Просто я еще не во всем разобрался. Золото всадится по правую руку от меня, место напротив занимает элегантная дама лет 40 с короткой блондинистой прической в строгом платье. Она производит впечатление аскета, если бы не одна деталь. Ожерелье из крупных камней темно-бордового цвета, судя по всему, рубинов. Если камни настоящие, а сомневаться в этом нет никаких оснований, то каждый из них тянет по стоимости примерно на автомобиль. Четвертое место занимает давешний растрепанный бородач. «Митяй», — представляется он, — «Коновалов». «Дмитрий Леонидович, прекратите поясничать», — кривит губы дама. «Зинаида Михайловна», — обращается она уже ко мне, чуть склонив голову. «Федор Михайлович», — отвечаю ей в том же тоне. Относительно блондинки Юра меня тоже успел просветить. Зинаида Райх возглавляет республиканский ФТЭК, то есть без ее подписи ни один безногий в Крыму не будет считаться инвалидом. А вдруг ноги отрастут по второму разу? И, судя по камушкам, должность у нее хлебная. «Наслышано, как же», — кивает она, — «самого великого барда до нитки раздели». «Халтурщик он!» надувается Митяй, и голоса у него нет. «Все верно», — рассчитал Юра Десит. «Теперь я не просто писатель из столицы, с которым интересно сесть за один стол. Я местная знаменитость. Еще бы. Самого Высоцкого обыграл. И человек, садящийся со мной за стол, сам оказывается причастным к этому необычайному событию. Ведь потом можно рассказать, как расписывал пулю с тем самым Евстигнеевым, который...» Да и поражение от такого игрока кажется не таким обидным, ведь за развлечение надо платить. «Может быть, уже приступим?» — подает голос Золотов. «Предлагаю для начала по 10 копеек за вист для разогрева». «Нам для расчета фишки не нужны. Пулю расписывает сам Золотов, он же ловко распечатывает колоду, дает сдвинуть даме и ловко раскидывает первую раздачу. Мы играем ленинградку по маленькой ставке, и карты выглядят как антураж для светской беседы. Но не стоит обольщаться. Соперники собрались не самые слабые, и, скрывая за разговорами эмоции, аккуратно прощупывают друг друга. Точнее, все трое меня. Между собой они и так знакомы. Набор участников кажется мне немного необычным. Золотого мне отрекомендовали как держателя Катрана. То ли владельца, то ли управляющего заведением. Таких деталей не знал даже Юра. Он совершенно точно попробует меня на зуб. Для него это вопрос престижа — быть самой крупной жабой в своем болоте. Может быть, не сразу, или даже не сегодня. Вполне возможно, что мне показательно дадут выиграть, чтобы оставить приятные впечатления и заставить вернуться вновь. Но рано или поздно нам придется с ним схватиться за первенство. Блондинка утоляет любопытство. Для нее игра не источник дохода, а средство получения адреналина в размеренной и налаженной жизни. Понятно, что она использовала свое влияние на Золотого, чтобы очутиться за одним столом с победителем Высоцкого и Таля. А вот что здесь делает Митяй? Иначе этого типа мне воспринимать сложно. Физиономия у него красная, борода и шевелюра всклокочены, играет размашисто, невнимательно, уже умудрился сесть на 6 пиках, записав себе штраф в гору. «Правда, что вы у Высоцкого автомобиль выиграли?» — спрашивает блондинка. «Было такое, подтверждаю». «И не взяли», — продолжает она. «Почему?» «У меня прав нет», — отшучиваюсь. «Скажи честно, что к Марине подкатывал. — хихикает Коновалов. — Не дрейф, я бы тоже отдал на твоем месте. — Вряд ли бы твой москвич заинтересовал Марину Влади, — вставляет Зинаида Михайловна. — Пас. После двух кругов распасовок игра возвращается к Золотову. Он немного лидирует, впрочем, вполне в рамках обычной погрешности. Никакого подвоха я пока не наблюдаю. Карта не идет, причем не только мне, но и всем сразу. Такое тоже случается. Оттого игра получается медленная. Лишь ближе к финалу. Блондинка разыгрывается и берет сначала восьмерную на червях, а затем мизер. Слегка рисковый, однако я в розыгрыше не участвую, будучи в этом круге раздающим. А Золотов с Митяем со своей задачей не справляются. Возможно, владелец Катрана ей слегка подыгрывает. После она быстро помогает нам закрыть пулю, мы сдержанно аплодируем и передаем выигрыш. Купюры у Золотова разложены по номиналу и выглядят так, словно их утюгом прогладили. Митяй, напротив, вытаскивает из кармана смятые, словно сжеванные купюры. Следующий круг. Играем уже по рублю. Мои соперники становятся сосредоточенными, хотя мне после схваток за квартиру Мухи и игры на Грузии все еще вполне вольготно. «Мне интересно, как вы у Тали выиграли?» — спрашивает Золотов. «Ну так не в шахматы же», — отвечаю. Зинаида Михайловна усмехается. «Тогда бы вы не здесь сидели, а на чемпионате мира». «И все же...» Не унимается держатель Катрана. «Я сам в шахматы не очень хорошо играю, но ведь есть же мнение, что проферансам сродни, что это не азартная игра, что ни на есть спортивная, а значит, логические способности в ней имеют первостепенное значение». «Угу. Да так же ловкость рук и никакого мошенничества». Чуть более пьяным, чем раньше, голосом произносит Митяй. «Так ведь, Золотник». «Не знали его прозвище, Федор?» «Мал золотник да дорог!» Золотов только усмехается, слушая Митяя, кивнув мне на его стакан. Мол, чего с пьяна не сболтнешь, не будем судить его строго. Пока я, позвякивая льдинками, едва допиваю первую порцию виски, Митяй успел приговорить уже целых три. Его емкость постоянно обновляется тихой и незаметной официанткой. «Логика у Таля, возможно, и на высоте», — отвечаю я Золотову. Но в памяти у него шахматные комбинации, а не карточные. А я из всех шахмат помню только «Ходи лошадью», поэтому и преуспел. Тот с сомнением покачивает головой, но мой ответ принимает. «Кстати, Федор», — спрашивает блондинка, — «не вы ли около месяца назад в поезде двух шулеров задержали на пару с депутатом, товарищем Бубуном?» «Да какие они шулера!» — отмахиваюсь я. «Мошенники обыкновенные». Проигрались, так пошли в отказ, а после и вовсе нас ограбить попытались. «Смотри, Золотник, выведут тебя на чистую воду!» — тычет Золотого пальцем Митяй. После этой глупой и бесцеремонной выходки мне вдруг становится кристально ясна ситуация за столом. Никакие бюджетные средства своей несчастной филармонии Митяй никогда в жизни не проиграет. А все потому, что кормится он с руки у Золотого. Словно те несчастные хостес в Лас-Вегасе, что ради антуража и привлечения клиентов сутками проигрывают казино его же деньги. Митяй собачится с Золотовым на показ, иначе бы давно вылетел из этого места и забыл бы сюда дорогу. Его держат тут за невезучего вспыльчивого шута, а он просто отрабатывает свою зарплату. Когда загадка оказывается решена, дальше уже несложно вычислить остальное. Эта парочка, разыгрывая между собой конфликт, на деле сигналит друг другу. На пьяные гримасы Митяя никто не обращает внимания, а аккуратист Золотов то и дело поправляет что-то в своей одежде. Стоит сопоставить их семафорную азбуку с раскладами на руках, я начинаю играть, как Ржевский в том анекдоте, где ему полагалось верить на слово. Под конец Золотов спохватывается, но даже раздав Митяю мизер, ситуацию выправить уже не в состоянии. Его подручный избегает сокрушительного поражения, оставшись при своих, зато сам распорядитель Катрана выкладывает мне 800 целковых. Не больно, но обидно. Зинаида Михайловна остается в небольшом плюсе, а если смотреть по итогу двух партий, то и в приличном, так что улыбка не покидает ее лица. «Выиграл», — теребит меня Алочка, когда я возвращаюсь к стойке. «Ну, конечно, выиграл». Свои фишки она давно профукала, так что, ожидая меня, изрядно заскучала. «У вашего кавалера настоящий талант», — сообщает ей подошедший вместе со мной Золотов. «Вот что называется держать хорошую мину при плохой игре. Моя репутация в этом месте подросла еще немного, и для будущей большой игры это очень полезно. Это мой будущий муж». Аллочка гордо подхватывает меня под руку. «Так чего же мы ждем? Давайте праздновать победу. У вас есть шампанское?» Голова. Она есть у всех, но она у всех разная. Кто-то в нее только ест, а кто-то ей еще и думает. У кого-то ветер в голове, у кого-то голова, как дом советов. Но знаете, что объединяет практически всех взрослых мужчин не только на 1/6 части суши в нашем с вами социалистическом отечестве, но и на всей третьей планете от Солнца? Практически любой, кто вчера как следует переберет, будет этой самой головой страдать, и чем лучше тебе было вчера, тем хуже сегодня. Нет, практически у каждого есть друг или знакомый, который говорит, что может выпить сколько угодно, а на утро будет как огурчик. По моему глубокому убеждению, все эти товарищи врут. Все дело в дозе. Ну а если и правда найдется такой уникум, то он нам, товарищи, совсем не товарищ. Вот и я сейчас, как добропорядочный советский гражданин, лежу с закрытыми глазами и понимаю, что их глаза лучше не открывать, если уж сама мысль об этом движении, а веки-то движутся, впивается в истерзанный вчерашними воспоминаниями мозг, как косяк пираний. То что будет, когда я глаза все-таки открою, страшно и подумать. Ну и само собой, я буквально чувствую кровоток, особенно в висках. Бум-бум-бум. Бедная моя головушка, твой хозяин вчера форменным образом нажрался, как самая последняя свинья нажрался. И что самое интересное, вот черт, надо думать тише и медленнее. Как бы глупо это ни звучало, я не понимаю, с чего я так нажрался. Помню игру моих партнеров Золотова, особенно то, как он моментально вспотел от напряжения, когда я начал его оставлять без штанов. Зинаиду Павловну помню и ее парфюм «Красную Москву». Вечную советскую классику ни с чем не перепутаешь. Аллочку я помню тоже. Она так замечательно сыграла свою роль, что мне оставалось только взять то, что нам вынесли на блюдечке. Хвастливую реплику моей ассистентки помню, как и холодный брют, которым мы начали отмечать выигрыш. А вот дальше пустота, наполненная только какими-то отрывками. Такси, ресторан, еще бы вспомнить какой, потом другой, третий. Ясно, я помню только то, что отдал Юре мой выигрыш на сохранение. Весь за исключением 500 рублей, их-то я, наверное, и прокутил. Но с чего? Я же никогда так не пил. Да твою мать! Видать, это слишком сложная мысль для меня сейчас. В голове как будто маленькая бомба взорвалась. Стану от боли и понимаю, что очень хочется пить. Мало того, что во рту как будто кошки нас справили свои физиологические потребности, так он еще чисто пустыня. Сахара или наши родные каракумы. Да еще и прямо над ухом не иначе палач какой-то громко громыхнул дверью. Но нельзя потише. Тут человеку плохо. «Дорогой», — раздался смутно знакомый голос, — «я тебе аспирина принесла и минералочку. Выпей, тебе полегчает». «Слышишь, Васька, дорогой». Раздается еще один голос, чуть приглушенный, как будто его владелец говорит через толстое одеяло или, может быть, пачку картона. «О как! Никогда не слышал, чтобы Алка кого-то дорогим называла». «Петь, да я их всю ночь слушал», — отвечает кто-то третий. Голос у него грубый, резкий, как будто водит стеклорезом по стеклу, но при этом он тоже чуть приглушен. «Этот Федор ничего, Алку хорошо так обработал. Я ни разу не слышал, чтобы она так стонала». «Это да, Вась. Вот сразу видно, что Алка актриса, пусть и не состоявшаяся. Стонала она очень натурально». «А ну заткнитесь, козлы!» Хозяйка первого голоса, которая предложила мне таблетки и минералку, буквально закричала. «Лучше бы она этого не делала, голова. О, моя бедная голова». «А вообще, Вась...» Невидимых двоих этот окрик ничуть не смутил. «Завидую я этому Федору. Алка баба-то огонь. Прикинь, как ему повезло. Сначала гульнул на всю Ивановскую. Помнишь, как они в комнату заходили? А Алка, вместо того, чтобы угостить шваброй промеж лопаток, устроила ему небо в алмазах. Она утро еще и минералку с аспирином предлагает. Меня бы моя выгнала ко всем чертям. — Петя, родной, так она тебя и выгнала, — отвечает голос стеклорез. — За разврат его, за пьянство, за дебош. Это про тебя, родной. Алкин хахаль, видать, особо качественный, раз уж она так над ним трясется. Я все еще лежу непонятно где с закрытыми глазами, и в этот театр абсурда врывается новый звук, очень характерный. Именно он сопровождает открывание любой бутылки с газированным напитком. Тссс! А потом еще и звук, упавший на пол крышки. Вот, звучит женский голос. Минералка и таблетки. В одну ладонь тычется бутылка, а на другую кладут сразу две таблетки. «Спасибо». Отвечаю я пересохшими губами, с трудом закидываю в рот таблетки и делаю добрый глоток минералки. Ох уж эта спасительная влага! Она буквально действует, как живая вода, особенно в сочетании с таблетками. Я разом выхлебываю всю бутылку и через пару минут чувствую, что хаоса в моей голове уже меньше, и можно попробовать открыть глаза, что я и делаю. И первое, что я вижу, — это Алла. Сколько же я выпил вчера, если не узнал ее голос? И где я? С трудом оглядываюсь и понимаю, что нахожусь в очень маленькой комнате. Скорее даже комнатенке, ну или комнатушке. Она очень тесная и, как бы это сказать, покультурнее, эклектичная. О, вот нужное слово. И ведь не сказать, что по метражу тут все плохо. Вовсе нет. Вполне солидные 12 метров, наверное. Проблема в том, что это не нормальная квартира 3 на 4, а пенал. Длиной метров в 6 и шириной в 2. На бумаге солидные 12 метров, а в реальности попробуй поживи в такой комнате. Но это еще не все. Стены. О, Господи, из чего тут сделаны стены? На них нет ни единого живого места. Каждый сантиметр заклеен афишами. Вместе со мной и Аллой ее квадратные метры делят Жан Море, Марина Влади, Андрей Миронов и прочие звезды отечественного и мирового кинематографа. И ладно бы только афиши с плакатами. На входе рядом с дверью почетное место занимает шикарная ширма, вся такая разноцветная и переливающаяся. Возле фиолетового комода красуется огромный фикус Бенджамина. Он тут явно главный. Из скромного обитателя подоконников растение разрослось в настоящую пальму. Рядом с кроватью, на которой я лежу, стоит трюмо с зеркалами и довершает этот парад безумия самый натуральный диско-шар. Вот кем надо быть, чтобы жить в такой комнате? Хотя вопрос риторический. Очевидно, что Аллой. Той самой Аллой, которая помогла мне выиграть очень много денег и к которой у меня очень много вопросов. «Еще раз спасибо, Алла», — говорю я, но мне не дают продолжить все те же голоса. «А, Петь, Алкин хахаль голос подал. Надо будет пойти на него посмотреть. Как думаешь?» «Вась, ну не сейчас же. Пусть он сначала в себя придет. Ал, что ты мужику эту дрянь суешь? Минералку. У меня пиво есть, холодное. Могу пожертвовать на благое дело из мужской солидарности». «Да твою мать! Стены тут картонные». Эти двое самым натуральным образом переговариваются через комнату Аллы, и они, судя по разговору, слышали то, что тут происходило ночью. Но вот что они слышали? «Алла, нам нужно поговорить», — заявляю я.